Глава 10. А завтра была война. Вот и наступила роковая дата — 12 июня, почти совпадающая с другой, днем начала еще одной Отечественной войны. В этот день главные силы французов начали переправу через реку Неман, по которой проходила западная граница Российской империи. Переправа заняла 4 дня. Это были основные силы французов, которыми командовал сам Наполеон. Изначально Наполеон не хотел уничтожать Россию. Ему не нужна была ее территория и ресурсы. Он хотел заставить Александра I выполнить его условия — прекратить торговлю с Англией и участвовать в походе в Индию, вернуть Польше, Белоруссию и Литву. Французский император был уверен, что для этого хватит 1-2 сражений на западных рубежах России. Поэтому он никак не ожидал, что зайдет на территорию нашей страны столь далеко и глубоко. Переход армии Наполеона через Неман. Часть армии французов была отправлена на север с намерением захватить Петербург, и еще часть — на юг, на территорию современной Западной Украины. По плану, французы должны были захватить русских в 2 кольца и уничтожить, но северные части застряли под Ригой, а южные — под Луцком. На пути центральных сил находилась 1-я и 2-я русские армии, части которых были разбросаны на значительной территории. Наполеон продвигался стремительно. Армиям ничего не оставалось, кроме как отступать, чтобы соединиться, иначе бы они были разбиты поодиночке. Первой армией командовал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, второй армией — Петр Иванович Багратион. Армии должны были соединиться в июле в Витебске, но смогли сделать это лишь в начале августа под Смоленском, где и состоялась, по сути, первая большая битва, о которой мы знаем меньше, чем о Бородинской, но которая была не менее жестокой. Таковы факты истории, но в жизни наших героев, да и в жизни других жителей Смоленщины, пока никаких значительных изменений не происходило, было затишье перед бурей. Никто не объявлял о том, что на страну напали французские войска без объявления войны. Никто не обращался к жителям империи со словами «братья и сестры». Никто не пел «Вставай, страна огромная». Такого еще не было, но патриотизм людей уже был. Патриотический подъем, охвативший российское общество, нашел свое выражение в конкретных действиях. Начался сбор пожертвований на нужды российской армии. Активное участие в этом приняло и женское общество Дорогобужа и уезда. Всего было собрано 751 038 рублей. Огромная сумма по тем временам. Кроме того, по настоянию Натальи, которая знала, что позже Дорогобуж значительно пострадает, были вывезены из города сироты, которые были собраны до этого в одном месте. Их расположили в деревенщиках, которые не будут затронуты отступающими французскими войсками, в отличие от Васина, стоявшего на старой Смоленской дороге, по которой зимой будут отступать французы. Людей деревни пока трогать не стали до осени, чтобы дать возможность крестьянам убрать хоть часть урожая. Но и Миша, и Авдеич продолжали строительство заимок, заполняя домики дровами и припасами, в том числе и остатками продуктов долгого хранения, принесенными в последние дни из будущего. А Наталья разбирала многочисленные лекарства из будущего, фасовала аптечки, учила ребятишек всем видам перевязок и оказанию первой помощи, которые знала, рассказывала о лекарствах и их действии, продолжала руководить строительством домов для переселенцев и беглых людей, которых она ожидала. Варвара с апостолами засели в лаборатории и пытались все-таки сделать из сланца ихтиоловую мазь, что оказалось непростым занятием. Сначала из смолы получили сланцевое масло. Затем, обрабатывая его серной кислотой и нейтрализуя аммиаком, вязкое вещество буро-красного цвета с неприятным запахом, это и была знаменитая ихтиоловая мазь, или ихтиоловка. Смола была упряма, но и изобретатели не менее упрямы. И пусть не сразу, но у них получилось. Ихтиоловка и сейчас применяется как антимикробное средство против кожных воспалительных заболеваний и ран. Поэтому наши химики постарались выжать из смолы все, что можно, и получили достаточно мази, которую и расфасовали в небольшие глиняные баночки, закрыв их вощеной бумагой от пчеловодов. Туда же была доставлена и мазь, принесенная из будущего. Кто будет разбираться, сделали ее сейчас или 200 лет спустя? Помогла мазь не только людям, но и животным. В этом убедился Лукашек, лошадь которого повредила копыта и поранила подошву и верх ноги. Животное очень страдало. Но стоило по совету Варвары обработать ногу мазью, как коню стало намного легче. А через 3 дня лечения все и прошло, что вызвало восторг Лукашика и бурные рассказы о чудодейственной мази среди крестьян. Делали химики и мазь Вишневского, варили мыло, сушили собранные деревенскими ребятишками лекарственные растения. Активно работала и винокурня, где с помощью самогонного аппаратов из будущего и настоящего изготавливали спирт и спиртовые растворы на основе лекарственных трав. Работа кипела вовсю, и Олесе, а нередко и Наталье, приходилось почти силой выгонять алхимиков, чтобы они поели и передохнули от едких запахов. Хотя они и пользовались защитными масками, которые осветил сам архимандрит Болдинского монастыря. Кстати, монахи тоже не отставали. Варили мыло, собирали лекарственные травы, заготавливали дрова для всех насельников монастыря, в который уже потихоньку потянулись люди из западных областей, уже охваченных войной. Дела кипели и в Васино. Ловилась и засаливалась рыба, собирались лекарственные травы, косилась первым укосом сена и убиралась подальше в лес. Миша шепнул верному Авдеичу, а тот передал дальше крестьянам, что супостат возможен и на их землях, поэтому надо готовиться всем. В июле, когда французские войска стали приближаться к границам Дорогобужской губернии, смоленское дворянство выступило с предложением об организации временного ополчения для защиты губернии от врага. И в начале июля Александр I подписал манифест о созыве ополчения. По губернии были проведены уездные дворянские собрания и началось формирование уездных ополчений. Раньше Наталья считала, что ополчение создавалось самопроизвольно, по желанию. А нет, все было строго упорядочено и прописано. Все помещики, имевшие свыше 30 душ мужского пола, выставляли по одному ратнику с каждой 31 души. И кроме того, выделяли по 25 копеек с каждой ревизской души на содержание должностных лиц и необходимые по ополчению расходы. Так было указано в манифесте. Владельцы меньшего количества душ вносили по 1 рублю с каждой ревизской души. Поскольку и у Маши, и у Натальи душ было меньше 30, они вносили деньги, но в гораздо большей сумме – по 5 рублей. Средств на это, благодаря проданному товару, было в достатке. Всем уездным предводителям дворянства была разослана подробная инструкция о порядке формирования ополчения. Получил ее и предводитель дворянства Дорогобужского уезда полковник Александр Васильевич Ваксель, который позже ушел со сформированными войсками под Смоленск. Вместе с ним ушел в ополчение и муж Верочки, как она его не отговаривала. Наталья перевезла подругу к себе в деревенщики, и большой дом сразу наполнился голосами и шумом. Ополченцы вооружались охотничьими ружьями, а в основной массе — пиками и косами. Изредка попадались старые ружья, пистолеты, палаши и другое оружие, выданное помещиками и своих домашних арсеналов. Что же принадлежит к одежде ратников, то в какой пожелают предстать, лишь бы не была изношена, а сапоги, если можно, то дать. Так писалось в положении об ополчении, но так как возможности дать сапоги не было, то почти все ратники были обуты в лапти, а одежда была самой разнообразной, от буквально обносков до хороших армяков и кафтанов. Вот тут-то опять и пригодились запасы Натальи из будущего. Вместе с Мишей она увезла в Дорогобуж нижнее белье, одеяло, одежду и прочие запасы, которые она перенесла из военных складов будущего. Были оставлены только ботинки. Уж очень они выбивались из современной действительности. Их Миша перенес в заимки. Зимой все сгодится. Там будет не до жиру, лишь бы что обуть. Все эти дни Дорогобуж представлял собой оживленный многолюдный военный лагерь, сюда постоянно прибывали ополченцы из окрестных уездов. Кроме того, в город началась отправка небольших партий ополченцев из Смоленска. Здесь же ополченцы получали оружие и припасы, обучались простейшим военным премудростям. Все готовились к решительным действиям.